Глава 11. Я покатался какое-то время на машине, а потом отправился пообедать в отель. Сейчас я мог только выжидать и решил, что могу спокойно это сделать в горизонтальном положении. Около 5 я проснулся, принял душ, оделся, взял револьвер и вдруг почувствовал себя одиноким. Взяв машину со стоянки у отеля, поехал на Марина Драйв. Дверь мне открыла Луиза буквально через несколько секунд после того, как я позвонил. Но все, что я мог увидеть через щелку двери, это был ее настороженный глаз. «Дэнни, дорогой», — сказала она, — «если ты пришел на повторный сеанс, должна тебе сказать, что повторными сеансами я занимаюсь только после захода солнца. Да и то не всегда. Главное — настроение, а не правило. Ты понимаешь?» «Я пришел выпить рюмочку мартини», — ответил я, — «поболтать немного и полюбоваться чудесным видом на океан, открывающимся из твоего окна. Вот и все. Ведь меня нельзя назвать ненасытным». «Видимо, я неправильно тебя поняла», — сказала она и распахнула дверь. На ней был легкий свитер и изящные сандалии. Судя по всему, свитер был растянут до такой степени, до какой он вообще мог растягиваться, и простирался даже на область бедер. Он обтягивал ее фигуру так плотно, что в нем она казалась более обнаженной, чем если бы на ней вообще ничего не было. «У тебя что-нибудь есть под свитером?» — нервничая, спросил я. — Ты имеешь в виду белье? Ее глаза заинтересованно засверкали. — Не помню даже. А разве это имеет значение? — Я спрашиваю просто так, для спокойствия души, — буркнул я. — Я отношу себя к возмутителям спокойствия. Она нагнулась и подтянула свитер до талии. — Ну как? Доволен? — Белые штанишки, — сказал я, — с маленькими волосатыми паучками. — Это кто набрел на такую идею? «Сумасшедший», — сказала она и опустила свитер. «Но я не сумасшедшая. Хочу тебе это сразу сказать. Я ношу эти вещи просто как вызов обществу». Я молча проглотил пилюлю и последовал за ней в ее похоронное бюро. Она быстро приготовила 2 мартини. «Ну как, тебе звонили?» — спросила она. «Звонили? Но ведь ты ждал важного телефонного звонка из Вайоминга. Тот человек решил наведаться сам, собственной персоной». «Это очень важный гость?» «Это не он, а она», — автоматически ответил я. «И она наверняка является последней частью, которой не хватало для моего ребуса. Теперь только я еще не знаю, куда мне приставить эту часть». «Она?» — переспросила Луиза. «Чья-нибудь бабушка, полагаю?» «Бабушкой ей никогда не быть», — отпарировал я. «Не такой она человек». «Ты не считаешь, что мы болтаем как-то односторонне?» — спросила она сдержанно. 4-я дорожка 5-й кассеты. «Я просто пытаюсь найти путь, который помог бы мне выжить в ближайшие 2 дня», — сказал я. «Это меня сна не лишит». «А кто собирается тебя убивать?» — уверенно сказала она. «Но, с другой стороны, мне хотелось бы быть под рукой того человека, который собирается меня убить», — дополнил я. «Так, ты должен все привести в порядок», — заметила она, — «и в том числе сохранить свою голову». «Если они собираются покончить со мной», — продолжал я развивать свои мысли, — «то прежде всего попытаются сделать это в отеле. Не найдя меня там, они будут искать меня здесь, поскольку знают кое-что о тебе. Вот я и подумал, уж если мне придется их ждать, то ждать лучше в обществе, а не одному». «Ты говоришь это таким романтическим тоном, что мне прямо выть хочется», — буркнула она. «Заботит меня и кое-что другое», — сказал я. «В моем деле нужно быть одновременно катализатором». Кем?» «Кем-то, кто дает делу ход», — терпеливо ответил я. «Я просто не могу сидеть и ждать, пока со мной случится что-нибудь ужасное». «Ради тебя, Дэнни», — сказала она голосом, сочащимся человеческой добротой. «Я охотно откажусь от своих привычек. Если это действительно нужно, готова хоть сейчас идти в спальню». «Предложение очень дельное», — согласился я. «Но я имел в виду другое». «Ты еще пожалеешь об этом». «У тебя есть номер телефона Уолта?» «Конечно. А зачем он тебе?» «Позвони туда. Хочу знать, там ли он сейчас». «А если там, то что сказать?» «Просто скажешь «хелло» и повесишь трубку». «Ты что, шутишь?» Тем не менее она встала и направилась к телефону. Я подошел к окну, захватив свой мартини, и подумал, что если бы я был умным, то сейчас же бросился бы в океан. И поплыл бы, и поплыл, пока не очутился где-нибудь на Гавайских островах или в Австралии. В гостиную вернулась Луиза. «Его нет дома. Это плохо или хорошо?» «Может быть, плохо. А может быть и хорошо. Не знаю». «Я могу что-нибудь еще сделать для тебя?» — спросила она, пытаясь совладать со своими чувствами. «Может быть, ударить тебя головой о стенку?» «Позвони в отель», — сказал я, — «и попроси мисс Хилл, а когда она ответит, повесь трубку». Она уже была у телефона, когда до нее дошло. «Мисс Хилл?» «Это дочь Джо Хилла, только что приехала из Вайоминга». Минуты через две Луиза снова вернулась. Она подошла к телефону, а я повесила трубку. «Что дальше?» «Будем ждать», — мрачно сказал я. Минут через 20 зазвонил телефон. Луиза сняла трубку, а потом передала ее мне. «Это тебя. Судя по голосу, бабушка из Вайоминга». Я схватил трубку и сказал. «Говорит Дэнни Бойд. Надеюсь, я не нарушила интимность вашей встречи?» «Я забежал пропустить рюмочку мартини». «Вообще-то не в моих привычках извиняться», — сказала она. «Не люблю извинений». «За что?» «Ну, я ведь вам многое наговорила. А теперь мне нужна ваша помощь». «В чем?» «Мы пришли к договоренности», — ответила она. «Свои деньги я получу, и деньги отца, даже все, но они немного недоверчивы и не желают передавать их здесь, в Санта-Баее. Они хотят, чтобы я поехала в горы, в этот маленький домик, о котором вы мне рассказывали, сегодня вечером». «Ну и что дальше?» «Я немного нервничаю», — сказала она. «Мне нужен человек, который поддержал бы меня в трудную минуту и привез обратно. Кроме вас мне некого больше просить, Бойд». «Этот Вилли», — сказал я, — «посмотрит на меня, как на самый дорогой подарок, который он когда-либо получал к Рождеству». «Мне кажется, вы заблуждаетесь», — проговорила она. «Они просто хотят, чтобы мы оба исчезли и никогда больше не показывались им на глаза. Потерю денег они перенесут, а я им обещала, что мы оба завтра вылетаем в Вайоминг. Я, правда, не сдержу своего обещания. Но они-то сейчас этого не знают. Не думаю, чтобы Вилли держал руку на спусковом крючке». Она сделала небольшую паузу. «Но я понимаю, что это большая услуга, Бойд. Я вам заплачу 5000, как только мы снова очутимся в отеле». «Звучит соблазнительно», — сказал я. 5000? Окей. Через 15 минут заеду за вами в отель». «Мы ждем вас, Бойд». «Мы?» «Я захвачу Петти с собой. С нами она будет в большей безопасности, чем одна в отеле». «Да, наверное, вы правы», — буркнул я и повесил трубку. Луиза с любопытством смотрела на меня, когда я допивал мартини. «Ну как? Будешь этим, как его, катализатором, что ли?» «Если бы мне знать», — сказал я. «Я должен ехать в горы и, к сожалению, не представляю, кто кого там побьет». «Но ты узнаешь это достаточно быстро», — оживленно ответила она. «У тебя есть пистолет?» Она нахмурила брови. «Как ни странно, но есть, потому что я живу уединенно и одна вообще. Ты дашь мне его на время?» «Конечно». Она вышла из комнаты и через несколько секунд вернулась с игрушкой в руке, рукоятка которой была украшена перламутром. Обойма была полная, и я подумал, что, поскольку еду охотиться не на слонов, мне этой маленькой штучки вполне хватит. «Ты вернешься?» — спросила она, когда мы подходили к двери. «Вернусь, но точно не знаю, когда», — ответил я. «Но ты можешь привести в порядок свою спальню». «Будь осторожен, Дэнни. Будет действительно жаль, если тебя отстрелят какой-нибудь член». Напутствие ее было ободряющим. Я подъехал к отелю и увидел, что обе девушки ждут меня у входа. Праймел в своем ковбойском наряде, Петти в коротком платье, в котором выглядела очень молоденькой. Праймел села в машину рядом со мной, Петти расположилась сзади. «Туда долго ехать?» — спросила Праймел, когда мы были уже в пути. «Около часа», — ответил я. «Как дела, Петти?» «Я боюсь», — жалобно ответила она. «Если Вилли меня увидит, он меня сразу убьет». «Можете не бояться», — уверенно заявила Праймел. «Ведь рядом Бойд и я. Если хотите, можете завтра ехать вместе с нами в Вайоминг. Мне нужна еще девушка на ранчо». Петти издала беспомощный звук, а потом в машине воцарилось молчание. Револьвер находился у меня в кобуре под мышкой, а игрушку Луизы я сунул под ремень. И тем не менее чувствовал себя неуверенно. «У вас есть револьвер, Бойд?» — внезапно спросила Праймал, словно отгадав мои мысли. «Конечно. Не думаю, что вам придется пускать его в ход», — доверительно сказала она. «Но тем не менее приятно осознавать, что ты пришел не с голыми руками». Какое-то время мы ехали снова молча. Я одной рукой вытряхнул сигарету из пачки и сунул в рот. Узкая дорога пошла на подъем, а низкое положение заходящего солнца затрудняло вести машину. «Никто не хотел верить, что Джо Хилл мертв», — заметил я небрежно. «Вилли однажды позвонил мне и стал выдавать себя за Джо Хилла, чтобы убедить меня, что ваш отец еще жив». «Вы мне это уже рассказывали», — скучающим тоном ответила Праймал. «Они считают, что вашим клиентом является Тайлер Морган». «Вот этого не думаю», — сказал я. «И не думаю, чтобы кто-либо из них поверил, что Джо Хилл действительно мертв. Он часто до этого исчезал надолго, поэтому они и на этот раз не были обеспокоены. Они считали, что Джо Хилл ведет двойную жизнь, но не особенно тревожились об этом, поскольку он всегда появлялся вовремя, как только наклевывалось какое-нибудь дело. Не появился он только на этот раз».